Хотя сомневаюсь, что до кого-то дошел посыл, что вложил Айзава в свою короткую речь. А дальше началась веселуха. Ну, или если быть точным, те самые школьные упражнения, в которые добавили полкило чистого хаоса, приправив все это дело абсурдом, и как-то сумев довести все это вполне адекватного логичного результата и даже без жертв. Ну, если не считать Изуку, который после каждого исполнения кем-то упражнения с использованием своей причуды хватался за сердце. Я, конечно же, тоже блеснул своими талантами, и, так сказать, поиграл мышцей, дабы впечатлить девчонок. Думаю, даже Бакуго, хотя есть определенные сомнения, но будем надеяться на лучшие, пусть и на очень глубоком подсознательном уровне красовался перед девчонками. В беге на 50 метров, вот же ироды не могли 100-метровку сделать, как у всех нормальных людей, уделал еду, так как Сору рулит. Прыжки в длину также были за мной, а вот в силе меня немного сделали, да и в прыжках на месте один клоп уделал всех без исключения. Хотя самую высокую планку поставила Урарака, с ее бесконечностью в бросках шарика не смог бы и всемогущий перебить. Изук уже начал откладывать кирпичи, хотя я его совершенно не понимал, а все потому, что у нас была невидимка, у которой причуда вот вообще никак не могла помочь в этих упражнениях. Хотя она проявила изобретательность в тех же прыжках на месте, раздевшись и разувшись, взяла в руки кроссовки и переставляла их с места на место, тем самым выйдя на третье место в этом упражнении. В прыжках в длину она провернула то же самое, просто пронесла свои кроссовки по воздуху до определенной точки, а после обулась. Да и стоит отметить, что в остальном она показала весьма неплохие результаты, давая понять, что помимо невидимости имеет весьма неплохую физическую форму. Да и мини-выделение кислоты не особо помогало в большинстве тестов, и она также брала хорошей физической подготовкой. Хотя стоит заметить, что ее причуда изменила ее организм не только визуально, но и на гибкости и прочности костей, мышц, связок и прочего сказалось, да и отличная реакция говорит о более совершенной нервной системе. КХМ увлекся так, и чего это мне минета большой палец показывает и заговорчески подмигивает, бля. Судя по всему, я помимо мысленного анализа строения тела мины еще и визуально это самое тело осматривал. А если еще обратить внимание на негодующий взгляд Урараки и более темный оттенок розовой кожи у самой мины, и веселящегося Киришуму, меня не только мелкий изврат спалил, который тоже очень внимательно наблюдал за низким стартом на 50-метровке у девчонок. Вот только я то только за миной наблюдал, и вот только число с исследовательским интересом, смотрел за тем, как и какие группы мышц сокращаются. КХМ опять не туда мысля пошла. В общем, наступил тот самый момент, бросок мяча, на который Изуку решил поставить все. Вот реально он что, мазохист, ладно в первый раз, но сейчас то понятно, что если использовать силу всемогущего, то руке будет пиздец. Нельзя что ли плюнуть и уйти из академии, годик уделить тренировкам и привыканию к причуде, а уже после поступать? Ведь если он на каждом тесте будет вот так вот себе ломать конечности, то к моменту выпуска тупо будет инвалидом, и его героическая карьера закончится не начавшись. Похоже, для него обучение сегодня закончится. Ида, как и Урарака, на почтительном расстоянии наблюдал за каждым тестом Изуку. Видимо, вняли моим страшилкам и решили, что если уж он решит использовать свою причуду, то надо вовремя свалить, чтобы не попасть под раздачу. Ну и я за компанию рядом тусовался, а за компанию со мной рядом были Киришима и Мина. Что, конечно же, а у Бакуго оказывается хороший слух, или это он на все, что связано с Мидорией, реагирует? Он же бездарный ботан, бездарный. Ида сильно удивился, да и Урарака на Бакуго посмотрела как на больного на голову, так как дурную силу Изуку видела из первых рядов. Ты не знаешь, что он вытворил на вступительном экзамене? Угу, сила есть, ума не надо, это как раз и его причуде. А если говорить о бездарности, или вернее беспричудности, то это ко мне. Что? Вопросительное восклицание Бакуго потонуло в вопле остальных, ну разве что Киришима не реагировал, так как был в курсе. Хаэма, я разве не говорил? Мина и Урарака замотали головами. Ну да, у меня нет причуды. Да кому ты брешешь? А, нет причуды, издеваешься. Почему-то Бакуго мое заявление принял слишком близко к сердцу. Симидзу-сан, Ида как-то нервно поправил очки. Заявлять подобное даже в качестве поучительной шутки. А как, Ида решил, что я таким заявлением постебал Бакуго, очень завуалированно сказав, что Мидория такой же беспричудный, как и я, тот, кто во многих тестах занял первое место, да и в остальных входил в пятерку лидеров. Вообще-то у меня реально причуды нет. Могу справку показать. А то, чем я пользовался, это техники разработанного мной боевого искусства. 46 метров. Механическим голосом выдал результат шарик, что бросил Изуку, и тем самым заставил обратить на него внимание, так как все остальные смогли свои шарики запулить достаточно далеко, чтобы результат можно было увидеть только через приложение в смартфоне Айзавы. Мама так вообще им из пушки выстрелила. Я же только что попытался использовать его. Изуку в панике смотрел на свою руку. Ну да, небось подумал, что умудрился посеять где-то силушку всемогущего. А вот Айзава красава. Так обломать. Это же почти так же эпично, как когда герой при битве с повелителем тьмы встает для финальной атаки, собрав все силу дружбы, любви и еще хрен пойми чего. У него вот прям за спиной призраки его друзей, товарищей и наставников, которые его поддерживают, чтоб, значится, финальный удар был просто мегакрут. И тут этот самый повелитель тьмы поскальзывается на банановой кожуре и, падая, сворачивает себе шею. Думаю, у этого гипотетического героя было бы такое же выражение лица, как у сейчас у Изуку. «Я стер твой дар, этот вступительный экзамен. Айзава-сенси, можно вас на минутку?» «Ну да, мне пофиг на Мидорию и его душевные терзания, лучше сейчас наглядно показать, чтобы потом не маяться с доказательствами. Что такое Симидзу? Вы бы не могли использовать на мне свою причуду? Хочу наглядно доказать то, что я использую причудой, не является». «В каком смысле не является?» Айзава перевел внимание с Изуку, который начал бубнить себе под нос о стирании чужих причуд и очках, и на основании этого разгадывать личность нашего препода. «У меня нет причуды, а это...» Подпрыгнув на 1.5 метра, завис в воздухе, используя гиппо. «Техника. Хорошо». Айзава тут же зыркнул на меня. «Стоит, светит своими красными зенками, или вернее, более красными, чем обычно, а я продолжаю висеть в воздухе». И вот тут, не то Айзава увеличил интенсивность воздействия, не то просто малость охренел, так как по-другому его выпученные зенки объяснить было нельзя, а я все еще спокойно висел. «Не стирается. Как это?» Вот тут челюсть уронили все, ну кроме Киришимы. Этот с гордым видом стоял в сторонке, излучая гордость, как будто в том, что причуда Айзавы не подействовала, есть его заслуга. Круто. А вот Мина не стала сдерживаться. «Как? Ну, когда мне в больнице сказали, что причуды у меня нет, я не стал сидеть на жопе ровно, пялиться в комп, смотря ролики про героев и жалеть себя, а решил, что если у меня нет причуды, то надо просто ее создать своими руками». «Создать причуду?» Это сказало несколько человек хором. Да и вообще внимание абсолютно всех было обращено ко мне, про Изуку, который сейчас после каждого моего слова как будто получал серпом по яйцам, все забыли. Есть ведь причуды, что делают своего обладателя сильнее. Дождавшись кивка от собравшейся толпы, продолжил импровизированную лекцию. «Вот я и решил, что получи тот же эффект только путем тренировок своего тела, да и к боевым искусствам обратился. Там еще до появления причуд были методики, как сделать свое тело прочным как сталь, что также соответствует укрепляющим причудам». От жира на мои слова согласно покивал, да и смотреть стал с уважением. Анализируя причуды и всю доступную информацию, составил план тренировок, по которым и занимался все эти годы, и в результате получил это. Гиппо – техника для маневрирования в воздухе, сору – техника для скоростного перемещения на небольшие расстояния, тыккай – защитная техника укрепления тела, похожа на причуды Киришимы, ранкяку – техника для боя на средней и дальней дистанции, запускает серпы из сжатого воздуха, сиган – техника для ближнего боя и пробития брони или просто нанесения колотых ран, и камея – техника уклонения, хотя тут скорее контроль собственного тела. Есть еще несколько производных, но они либо являются вариациями этих техник, либо являются результатом их совмещения. Также я изучил методы обращения с разнообразным холодным оружием, да и про огнестрельное не забывал, как и про взрывчатые и отравляющие вещества. Ну и про ловушки, конечно же, тоже не забыл. Ну и медицину хорошо изучил, особенно хорошо продвинулся в акупунктуре. 00. Народ, мягко говоря, обтекал от вываленной на них информации. Ха, как будто с помощью оружия можно справиться с обладателем сильной причуды. Бакуго очнулся первым и решил вставить свое мнение, и не сказать, что он был неправ. Твоя причуда сильная, и, конечно же, улыбку. Улыбаемся, ведь это так всех раздражает, особенно если делать это правильно и в нужный момент. Что, конечно, я могу тебя одной иглой вывести из строя. Чё, да я, Айзава-сенси, Позволите небольшую демонстрацию? Хорошо. Нашему преподу походу и самому было интересно. Я Йоразу-сан, можно вас попросить об одолжении? А, конечно. Что нужно? Игла, вот такого размера. На пальцах показал, какая именно длина нужна. И примерно вот такой толщины, из нержавеющей стали. Вот. Мама почти мгновенно вырастила на ладони синбон. Благодарю. Поигрывая синбоном в руке, пошел к Бакуго, который занял место на импровизированном ринге. Начали. Стоило войти в круг, как Айзава дал отмашку. Сдохни. А это Бакуго тут же бросился в бой. Я уклонился от первой его атаки и бросил синбон в него. Конечно же, Бакуго внимательно следил за рукой с оружием, а потому легко увернулся. И вот в момент, когда у него на лице растянулась победная улыбка, он почувствовал укол в шею, который получил от иглы, которую я выплюнул в него. Так как иголочка была смазана одним составчиком, пришлось почти год иммунитет к нему вырабатывать, да и угодила в одну замечательную точку. Бакуго тут же растянулся на земле полностью парализованный. Ну вот, как и сказал, победа одной иглой. Одарил Бакуго улыбкой, вводя ему противоядие. Эй, это же нечестно, это же вторая игла. Что интересно, возмущался Каминари, а сам Бакуго был молчалив и задумчив. Почему это нечестно? Все, как я и сказал, победа одной иглой. Я же не говорил, что это будет именно эта игла, а не другая, да и по квалификации вот это. Указал на созданное мама оружие. Синбон, а то чем получил Бакуго-сан именно игла. Да и вообще, честно и нечестно лучше забыть, в реальном бою таких понятий нет, есть только победивший и проигравший. И чаще всего это является синонимом живой и мертвый. Так, походу перестарался, народ загрузился не по-детски, наверное, не стоило такую серьезную морду делать и чуть-чуть яки давить, а то даже Айзава проникся. Впрочем, он первый и отошел. КХМ. Айзава привлек внимание к себе. Мидория. Да. Изуку аж подпрыгнул и вытянулся по стойке смирно. Ну да, опознал же в нашем сенсее крутого профессионального героя и тут же поплыл. Насколько я могу судить, пользоваться своим даром ты не умеешь. Так, ты снова намеревался выйти из строя и попросить кого-нибудь спасти тебя? Айзава как специально перевел взгляд на меня, показывая, кого надо будет просить спасать. Вовсе нет. Изуку тоже на меня посмотрел, и благодарности за спасение там не наблюдалось. Вообще я даже несмотря на весь опыт основы не брался определить, о чем думает сейчас этот кадр. Независимо от твоих намерений, обстоятельства всегда будут сильнее тебя. Не давая начать бубнить, оправдываться и доказывать, что он, дескать, смогет, да еще как смогет. Вот прям Аки всемогущий. Айзава перебил Изуку и продолжил рубить правду матку. В прошлом был абсолютно бесстрашный герой, собственноручно спасший тысячи людей и ставший легендой. Даже если в тебе есть отвага, ты провалишь первое же задание и загнешься, спасая одного человека. С такой силой тебе не станешь героем. И сделав паузу, смотря на наступившегося Изуку, тяжело вздохнул и продолжил. Я вернул тебе твой дар. У тебя две попытки на бросок меча. Поспеши, Айзава-сенси, Симидзу. Так, а почему в голосе Айзавы обреченности и усталости прибавилось процентов так на 30? Что еще? Я занимался изучением природы причуд. Так, нечего на меня так скептически смотреть. Знаю, что над этим не одна сотня именитых ученых-гениев столетия с лишним бьется и ничего внятного сказать не могут. Но все же можно было и не так скептически смотреть. И более или менее понял, что да как. Да, скепсиса прибавилось на пару порядков. Результаты вы недавно наблюдали. Вот тут Айзава скепсис поуменьшил. Если кратко и очень упрощенно, то в каждом есть энергия и возможность эту энергию вырабатывать и поглощать из окружающей среды. В ком-то ее больше, в ком-то меньше, а в ком-то дохрена. Тут уж каждому свое. Причуда же что-то вроде определенного прибора, который у каждого свой, но работает это все на этой энергии. Интересная теория, вот только к чему это? К тому, что я для того, чтобы добиться таких результатов, научился задавать своей энергии определенные параметры, тем самым заставляя ее повторять свойства причуд. 00. Народ опять охренел. Нет-нет, не думайте, что я могу любую причуду повторить. На то, что я показал, ушло 9 лет упорных тренировок от 12 до 18 часов каждый день, да и смысла пытаться освоить еще что-то нет, это приведет только к деградации. Как говорится, лучше быть хорошим в чем-то одном, чем плохим во всем. Насчет же Мидори, повернулся к Изуку, который тоже слушал меня очень внимательно, и впадал в депресняк. Ну да, он же тоже беспричудный, и тоже посвятил себя изучению причуд, и, похоже, гордился всеми своими записями и сделанными на их основе выводами, а тут появляюсь такой красивый я, и все его старания и вся жизнь до этого отправляются в выгребную яму. А меня, да, из того, что я видел на практическом экзамене и из обмолвок Бакугусана, могу предположить, что причуда у тебя пробудилась недавно, возможно, даже именно во время экзамена. Я не ошибаюсь? Да, все верно. Да, врать Изуку не умеет. Тогда, приношу свои извинения за то, что сказал тогда на практическом экзамене. Ну и поклон отвесить для большей убедительности. Нет, не стоит я же не ну это. Да, а когда волнуется, вообще несет несвязный бред. Да еще и руками машет так, что никакого вентилятора не надо. Прости, Мидория-сан, я тогда подумал, что у тебя слишком мощная причуда, которую ты бездумно использовал, не заботясь о последствиях. Не стоит я не обиделся. Ну вот, теперь засмущался. Можно сказать, все идет по плану. Мне врагом для него быть нельзя. Точнее, надо быть человеком, к словам которого он будет прислушиваться, и чьи слова будет для него что-то значить. Ведь слова друга или человека, которого ты уважаешь, могут ранить гораздо сильнее, чем слова незнакомого человека или того, кого ты за врага держишь. Ну а то, что немного сглажу впечатление о Мидории у класса, так ничего страшного. Пусть оно и станет чуть лучше, но первое мнение уже сложилось, и вытравить его будет сложно, да и не дам я этого сделать. Да и даже помогая ему и давая советы, действительно полезные, все равно оберну это все себе на пользу. Судя по всему, твоя причуда – это накопление энергии с последующим ее использованием. Изуку застыл как статуя, да и всемогущий, что за углом стоит, тоже застыл. ХМ, теперь понятно. Твоя причуда всю твою жизнь собирала нерастраченную тобой энергию, а во время экзамена проявилась под действием раздражителя, или просто был достигнут лимит накопления и излишки начали стравливаться. ХМ, интересно. Изуку немного от меня попятился. Поторапливайтесь. Айзава напомнил о себе, и все бы ничего, если бы он не запаковался в свой спальный мешок и не положил под голову подушку. Вот откуда он все это вытащил. Да, Изуку опять подпрыгнул и уставился на мяч, как на финального босса. Мидория-сан, а можешь активировать свою причуду, но не бросать? А я могу. Изуку активировал причуду, на руке засветились линии. Охренеть, вот честно не сдержался, это же сколько, бля, энергии, что энергетические каналы становятся видны визуально. А, что? Ну теперь понятно. Ты, грубо говоря, пытаешься запитать лампочку напрямую атомного реактора, сверкнет ярко, но только на секунду, а после ей уже хана. Твое тело просто не может выдержать столько энергии, ХМ, по идее, можно ограничить. Ограничить? Ну да, видишь, вот тут, тут и тут, а еще тут. В общем, это энергетические узлы, если их все пережать, то получится искусственный эффект причуды Айзавы Сенсея, пусть только и на руку. Но, можно пережимать не все узлы, а только часть, в результате поток энергии снизится, и я не буду себя калечить при использовании одного за всех. А Штир, то есть Мидория, никогда не был так близок к провалу. Всемогущий за углом так вообще кровью харкнул и сдулся до своей скелетообразной формы. Я же решил проигнорировать палево. Да, твоя причуда должна перестать тебя травмировать. Попробуем. Да, Яйоразу-сан, можно вас попросить создать еще игл? Да, конечно. Вот, мама опять быстро создала синбоны. Эх, как бы ее в постоянные напарницы получить, это же самый настоящий арсенал, способный выдавать все, что надо в конкретной ситуации. Так, Мидория-сан, не двигайтесь. И с улыбкой Аль-Арыч повернулся к Изуку, отчего тот отступил на шаг, но через секунду встал на место. Бля, 12 игл. Понадобилось 12 игл, чтобы ограничить силу до 5%, ну примерно, а ведь это только на одной руке. Сука, эта причуда дополнительные каналы проращивает, и ведь я только магистральные перекрыл, а ведь есть еще и мелкие каналы. Выходит, даже если превращу Изуку в ежика, все равно полностью не могу задавить его причуду. Ослабнуть то он ослабнет, но для него это будет скорее плюс, чем минус, да и не помешает это ему иголки вытащить. В любом случае, я получил весьма интересные опыты и данные. Насчет же того, что говорил Айзави, не шутил, причуда реально именно то, что я описал. Да по факту почти все способности в той или иной мере под это определение подпадают, разве что могут работать на других энергиях. Ракусики оказались намного большим, чем просто боевое искусство. Они реально подстраивали тело под использование определенных способностей. В теории вполне реально создать упражнения и диеты со стимуляторами, которые заставят повторить любую причуду. Вот только именно что в теории, если сделать молоток, лом, нож и прочее в домашних условиях можно, но вот собрать компьютер будет сложно, если не невозможно. А если и выйдет, времени на это уйдет очень много, а конечный результат будет на порядке хуже того, что создается на заводе. Это не опасно? От размышления отвлек Айзава, который уже дел куда-то свой спальный мешок. Нет, в самом худшем случае произойдет то, что и произошло бы, используя Мидория-сан свою причуду, как и собирался. Уверен, технология проверенная и отработанная, создавалась для того, чтобы обезвредить обладателей причуд, заблокировав на время их способности. Это же сколько игл надо воткнуть. Айзава-сенси, на Мидорию не смотрите, он уникум, на большинство 16 игл хватит для блокировки причуды. Хаем, ладно. Айзава отошел, да и остальные отошли, внимательно наблюдая за Изуку, который все же решился и бросил мяч. Судя по показаниям прибора Айзавы, мячик улетел на 800 с копейками метров, у Бакуго прям полыхнуло от такого результата. Мидория же стоял и тупо пялился на свою руку, которая пускай и болела, но была целая и можно было повторить подобный бросок еще несколько раз без особых проблем, ну если иглы на место вернуть. Да, иглы из руки все же выдавило, и хорошо, что выдавило, а не запустила в полет со скоростью пули. Хотя Мидория стоял так, что никого бы не задело даже в таком случае. Получилось. Получилось. Симидзу-сан, Мидория-сан, не хочу огорчать, но это не выход. А, я же не могу постоянно находиться рядом и каждый раз по новой ставить ограничители, когда тебе заблагорассудится использовать причуду. Заранее ставить тоже не выход. С утыканной иглами рукой будет весьма неудобно ходить постоянно. Но даже если так, это просто превратит тебя из однозарядного оружия в двухзарядное. Можно, конечно, собрать устройство, которое будет вводить иглы, но это не очень реально, так как нужна очень тонкая подгонка и малейшее смещение приведет к тому, что тебя просто иглами истыкает руку. Но даже если все же сможешь всегда надевать правильно, то в бою при первом же получении повреждений устройства ты снова будешь в состоянии один удар, конец сражения. Но что мне делать? Тренироваться. Но не только физически. Тренировать еще и контроль энергии. Вот так сходу могу посоветовать растягивать усиление на все тело, а не сосредотачивать всю силу в одной точке. Но перед этим все же стоит научиться дозировать силу. Можно, конечно, попробовать стравить излишки, но это будет слишком долго, если использовать щадящий метод, а если не щадящий, то смертельно. Так что тренировки, тренировки и еще раз тренировки, Мидория-сан. У тебя еще одна попытка. Айзава опять подал признаки жизни из своего спального мешка. Нет, обязательно надо узнать, куда он его запихивает. Но я же, Мидория Изуку, Симидзу не будет всегда рядом, чтобы спасать тебя. Если не способен сделать ничего сам, то героем тебе не быть. Я понял. Изуку опять сосредоточился на мече, а после повторил то же, что и в аниме, запустив мяч, пожертвовав один пальцев. Я все еще в строю. Ай, последнее он выдал, так как я вправил палец и начал его обработку. Хаем, Айзава посмотрел на меня как-то странно, а после подошел и хлопнул по плечу. Думаю, вопрос с тем, кто будет старостой, можно считать решенным. Возражения есть? Возражений нет. Мина опять слишком бурно реагировала. Угу-угу. Что и ожидалось от Рюу Аники. Киришима одобряющий кивал. В конечном итоге тех, кто был против, оказалось всего несколько человек, в чье число вошли Бакуго, мелкий изврат, и этот смахивающий на представителя нетрадиционной ориентации, а также Пикачу недоделанный. Последнему я кликуху Пикачу приклею. Пусть покемонов в этом мире нет, но благодаря мелким вымогательницам ночи, братья Крюу, расскажи сказку. С прижатыми к голове ушками и понурыми хвостиками, а также просящими глазками, в уголках которых подрагивала влага, я, конечно же, не велся, а просто в целях тренировки и проверки проекта рассказал историю покемонов. А после еще нашел одного типа, что умудрялся с помощью своей причуды сканировать мысли и проецировать их на бумагу, зафигачил за время до начала занятий первый сезон, который, кстати, через пару дней должен стартовать. Барыши с тем типом делим 50 на 50, ну а про Пикачу скоро много кто узнает. Отлично. Айзава выглядел довольным, а кислон. Айзава-сенси, в вашу голову случаем не закралась крамольная мысль свалить на меня часть своих обязанностей, чтобы увеличить время на сон? Судя по тому, что Айзава на секунду завис, а после на его роже расплылась довольная улыба, я только что подкинул ему гениальную идею. Возвращаемся в класс. Бросив на меня многообещающий взгляд, Айзава сам потопал в сторону класса 1А. Да, инициатива имеет инициатора, причем жестко и без вазелина. Вазелина? Рядом обнаружилась Урарака, да и Мина с Киришимой подходили, а также в мою сторону навострила стопы большая часть класса. Тебе лучше не знать. Урарака на мои слова немного надулась, а после была вынуждена отойти в сторону, так как подлетела Мина. Рю, да, посоветуй что-нибудь мне. ХМ, твоя причуда выделения кислоты. Ага, ты можешь регулировать ее агрессивность? Да, могу. На тебя твоя кислота не оказывает действия вне зависимости от ее агрессивности, так? Да. Вот так сразу могу только дать несколько советов насчет будущего костюма. Это обувь, устойчивая к кислоте и имеющая отверстие для того, чтобы было возможно выделять кислоту вовне. Также устойчивые к кислоте распылители на руках, можно даже чтобы работали в нескольких режимах. Распылители? Ну да, от выплеска кислоты можно относительно легко уклониться, а вот если ты распыляешь кислоту, то от такого облачка уклониться будет сложно, что-то да попадет в глаза или в дыхательную систему. Это моментально выведет из строя большую часть противников. Кислотой в глаза это не слишком, если сильно агрессивный, которые будут разъедать ткани, то да, но опять же зависит от ситуации. Как по мне, если злодей готов убить тебя или кучу людей, то лишить его зрения не так уж и плохо. В остальных же случаях можно использовать менее агрессивную кислоту, которая будет иметь эффект как у перцового спрея, вызывая сильное раздражение. Вообще можно сделать побольше распылителей на костюме, чтобы ты могла создавать вокруг себя облако из такой вот кислоты. На тебя она действовать не будет, а вот противнику придется очень несладко. Да и в зависимости от противника можешь регулировать степень воздействия, ведь кому-то и слабого воздействия хватит, а кому-то только ядреный состав, что металл растворяет, проймет. Урарака в это время отошла чуть в сторону и копалась в телефоне, а именно забивая в поисковик, бурча себе под нос: инициатива имеет жестко без вазелина. Уже через 20 секунд лицо Урараки сменило цвет на насыщенно-красный, и она, издав невнятный вопль, откинула от себя телефон и старалась отдышаться. Ачика, что случилось? Мина тут же среагировала и первой подошла и подняла телефон. Тебе плохо? Вот возьми. Тут Мина узрела, что именно было на экране телефона Урараки, которая только-только начала приходить в себя, но вдруг осознала, что Мина сейчас смотрит в ее телефон, и ее цвет кожи тоже начал меняться. Спасибо. Урарака быстро выхватила телефон и начала срочно закрывать приложение, так как к ним уже подходили другие студенты. Рюусан, а мне что посоветуешь? Урарака все еще краснее постаралась сменить тему. Мина же на негнущихся ногах отошла в сторону, бурча себе под нос местный аналог поговорки про тихие омуты чертей в нем обитающих. Мне же реакция Урараки понравилась. Нет, не то что она телефон швырнула, явно найдя не совсем то, что ожидала, а то, что меня не заклеймили извращенцем за собственные косяки. А то ведь как в большинстве аниме миров бывает, выйдет особо из ванной в одном полотенце или вообще без него, забыв, что теперь в доме не одна, а по морде получает парень, который как бы и не лез подсматривать или еще чего, просто оказался на ее пути, но виноват он, и это не обсуждается. Про то, сколько Аиши схлопотали по мордам из-за того, что дура додумалась в ветреную погоду выйти в короткой юбке, и вспоминать не стоит, слишком большие цифры выходят. А вот Урарака отреагировала адекватно, ну, выдал поисковик пошлятину, на сказанную мной фразу: это не повод назначать меня извращенцем и бить по морде. ХМ, упражнение для укрепления вестибулярного аппарата, а в костюм встроить двигатели, ну как в скафандрах космонавтов, это обеспечит маневренность в воздухе. На том же принципе можно и оружие встроить типа пневматического пистолета. Лишенное воздействия гравитации и сопротивления воздуха, даже резиновая пуля, выпущенная из пневматики, станет весьма серьезным аргументом. Закругляйтесь уже. Айзава опять подал признаки жизни, высунувшись из-за игла, видать заметил, что за ним никто не пошел. Пора посмотреть результаты. Айзава активировал голограмму со списком студентов, где напротив каждого имени стояло место, которое тот занял по итогам всех тестов. От вида цифры 20 напротив своего имени у Изуку начала душа отделяться от тела, да и общий вид был такой: все, жизнь кончена. А кстати, насчет отчисления я соврал. Айзава как никогда выглядел живым. Ну да, сделал гадость на сердце радость. Это была ложь во благо развития ваших причуд. Что? Конечно, это была ложь. Все же очевидно, достаточно было над этим поразмыслить. Мама была среди тех немногих, кто не повелся на провокацию Айзавы, жаль, что таковых было немного, даже Ида, от которой вроде как умник, и то повелся. Да, простой, но действенный психологический прием. Так ты сразу все понял. Мина обвинительно ткнула в меня пальцем. Ну да, как и сказал я Йоразу-сан, если над этим поразмыслить, все становится очевидно. Ведь глупо оценивать только физические возможности, в таком случае Юэй выпускала бы только боевиков, способных только на бои со злодеями. Да и сколько бы студентов осталось к концу года, если бы после каждого теста исключали занявшего последнее место. Более логично было бы сказать, что исключат того, кто не сможет добраться до определенного значения общих баллов за все дисциплины. Учту на будущее. Айзава серьезно кивнул. Да, походу я конкретно так осложнил жизнь следующему потоку студентов, прям на сердце теплее стало. Я Йоразу-сан. Подошел ближе к мама. Да, я хотел сделать вам предложение. Делаем небольшую паузу и наблюдаем за тем, как отвисают челюсти у всего класса. У Мины и Урараки этот процесс особо бурно выражен, хотя даже Айзава прифигел. Ну и сама мама начала заливаться краской. Стать заместителем старосты. Вы согласны? А, мама немного зависла, смотря в мои честные-пречестные невинные глаза. Да, согласна. Замечательно. Ох, это было страшно. Урарака нервно и с облегчением выдохнула. И не говори. Мина, стоящая рядом, ее поддержала, что было страшным. Я тут же нарисовался рядом и с невинным видом, чисто по доброте душевной и в порыве дружеских чувств, да троллю, конечно же. А это ну исключение. Да я так испугалась исключения. Ты ведь тоже Мина, а? Да. Ха-ха-ха. Дальнейшую веселуху прервал Айзава, разогнав всех переодеваться, собирать вещи, а также прихватить расписание занятий, а после валить нафиг от Седова, ибо достали и мешаем спать. И как-то так получилось, что вокруг меня собралась уже обычная компания из Урараки, Киришимы и Мины. Вот только в таком составе мы пробыли недолго, немного стесняясь, к нам подошла мама, что было ожидаемо. Она нет-нет, а посматривала на меня, думаю, вспомнила ту нашу встречу и хотела о чем-то поговорить, ну и должность заместителя также располагала к общению. Неожиданным было то, что к нашей компании подрулил Шота Тодороки. Вот его точно не ожидал. Здравствуй, я тоже хотел бы спросить твоего мнения о своей причуде. У тебя лед, можешь наморозить немного? Да. Шота одним взмахом руки вырастил здоровую глыбу льда метра два в высоту. Хаэм, похоже, ты именно что создаешь лед. На это Шота посмотрел, как бы говоря, что это же очевидно. Не смотри так, было два варианта. Созидание льда напрямую и заморозка влаги из воздуха в этот самый лед. А какая разница? Результат-то все равно один и тот же. Мина решила поучаствовать в нашем разговоре. Разница есть, и она довольно большая. При втором варианте эффективность пусть и будет падать из-за окружающей среды, но не ниже определенного уровня, так как заморозка воды из воздуха все равно происходит. При втором же варианте в условиях пониженной влажности и сухости климата эффективность упадет весьма ощутимо. Что касается совета, ткнул сиганом в глыбу, что привело к ее разрушению. Первое, поработай под прочностью и структурой, так как ты именно создаешь лед, то можешь влиять на его строение, делать плотнее и прочнее, возможно, что даже кристаллическую решетку вещества сможешь изменить, подогнав под таковую у алмаза и получив лед такой же прочности. Над формой также советую поработать, огромный вал льда — это, конечно же, эффектно, но не всегда эффективно. Ситуации бывают разные, так что не стоит загонять себя в рамки и действовать по одному и тому же шаблону. Также лед – это агрегатное состояние воды. Разжав руку, куда недавно взял кусочек льда, показал растаявший лед. Это еще одно отличие от первого варианта. Ты можешь и воду создавать, ну в теории, хотя это по большей части будет неэффективно, так что не морочь голову. А вот над управлением созданным льдом стоит задуматься. Управлением? Вот тут что-то конкретно заинтересовался. Да, при прямом контакте, думаю, сможешь заставить лед изменить форму, да структуру. Спасибо за совет, обращайся. Отвесив поклон, Шота ушел. Вывести его на задушевный разговор пока не вышло, но я и не особо надеялся, но думаю, позже смогу, а там уже и до выведения его из рамок, в которые он себя загнал, недалеко. Главное, успеть сделать это до Мидори. Хотя самого Шоту я вообще не понимаю. Вот если он так хотел насолить своему папаше, пошел бы учиться не на героя, а на повара. Старатель бы на говно и зашел, видя, что его инструмент на его огоньке не злодеев поджаривает, а котлеты. Симидзу-сан, я бы тоже хотела узнать ваше мнение о своей причуде и получить пару советов. И, конечно же, обсудить дела класса. Хорошо, можно зайти в какое-нибудь кафе и заодно перекусим. Отличная идея. Пойдемте. Мина не осталась в стороне. Ну да, она походу за любой движняк, кроме голодовки. Уже сидя в кафе, пока народ изучал меню, раздумывал насчет мама. Девушка она красивая и умная, излишне добрая, немного опять же загнанная в рамки. Не один раз видел в сериале, как она создавала пушку, из этого следует вывод, что она может и сложные химические соединения создавать. И если создание пушки против робота я еще могу признать эффективным, то вот против людей проще и эффективнее создать пистолет, ну или гранаты. Да, с ее причудой и знаниями основы я мог бы устроить веселую жизнь очень многим местным. Эх, мечты. Сама мама сейчас немного нервничала, или вернее волновалась, похоже для нее подобное было новым опытом. Там, где она до этого училась, было тупо не до посиделок после школы в кафе, да и контингент подобрался не тот, да и вообще она явно привыкла посещать заведения более высокого класса, но интерес к местам, куда таскаются самые обычные подростки, у нее явно присутствовал. Хо, Мина уставилась на горку, что представлял из себя заказ мама. Смотрю, ты любишь плотно покушать, это из-за моей причуды. Кстати об этом, Яйоразу-сан, принцип действия вашей причуды я примерно понимаю. Вы ограничены только объемом энергии для создания и знаниями, верно? Да. Чем сложнее и больше вещь, тем больше времени и сил требуется на ее создание. С созданием сложных химических соединений проблем нет, если знаю формулу, то нет. Сложнее всего создавать электронные приборы. Понятно. Тогда вопрос, что вы создадите в случае, если надо будет противостоять злодею? Биту или шест, можно еще сеть. Мама задумалась, подбирая еще варианты. А почему не пистолет? Пистолет, ну это же, не стоит загонять себя в рамки. У многих людей причуды по своему разрушительному действию и убойности намного превосходят любой пистолет и даже более тяжелое вооружение. Да и не обязательно стрелять боевыми патронами, резиновые пули или дротики со снотворным или еще каким парализующим веществом также отлично подойдут. Яйоразу-сан, ваша причуда дает вам возможность решить самый большой минус огнестрельного оружия – патроны. Создайте заранее пистолет и 1-2 обоймы, а после уже создавайте нужные патроны по мере необходимости. Также можно создавать и гранаты, опять же не обязательно использовать боевые, светошумовые, дымовые или с газом будут очень полезны, хотя против некоторых злодеев и боевые гранаты будут не лишними. Также, зная устройство, можно создать снайперскую винтовку и поражать цели на расстоянии. Создав же металлическую леску и пару гранат, можно устроить очень неприятный сюрприз для преследователей или заманить злодеев в ловушку. У вас, Яйоразу-сан, есть возможность иметь под рукой целый арсенал разнообразного оружия, боеприпасов и создавать и использовать именно то, которое будет наиболее эффективно в данный момент. К тому же тут есть психологический фактор. Все уставились на меня с интересом. Вот если попробуете задержать злодея и наведете ему в лицо руку, он с большей вероятностью окажет сопротивление, если, конечно, до этого не увидит, что это весьма опасно. А вот если у вас будет пистолет, вероятность сопротивления сильно уменьшится. Люди все еще испытывают страх перед огнестрельным оружием, и злодей тут не исключение. Скорее даже они еще больше его боятся, так как используют и знают, что пистолет – это потенциально смерть, а смерти боятся, и на этом стоит сыграть. Также могу посоветовать создавать иглы или небольшие метательные ножи, но тут надо учиться обращаться с подобным оружием. Рюусан, а ты умеешь? Да, могу иглой муху в полете сбить. Круто. 9 лет адских тренировок. Жутко, но все равно круто. Пока Мина пыталась высмотреть тут муху, дабы уболтать меня на демонстрацию своих умений, мама явно задумалась над моими словами. Вообще на то, чтобы использовать огнестрел, надо иметь разрешение и лицензию, но, есть очень большое но, если оружие создано причудой, то оно под запрет не попадает, прецеденты были, и даже сейчас есть. Один, правда, не совсем подпадает, тип реально только патроны может своей причудой создавать, но вот другой как раз может создавать пистолет, и только пистолет. У него, кстати, не очень отношения с полицией, так как создал он ствол, в котором 1 обойма, расстрелял патроны и вынужден создавать следующий, а старый выбрасывает. Так что после его геройств на месте битвы валяется не один десяток стволов, и бывало, что несколько из них утаскивали ушлые типы. Закончились наши посиделки в кафе обменов номеров телефонов, и обещанием от меня позвонить мама, конечно же для того, чтобы обсудить дела класса. Я-то как-никак староста, а она мой заместитель, так что без этого никак. На то мы попрощались, нас ждали самые обычные ни разу не героические предметы до обеда, А вот после уже стояла героическая практика, которая тут походу вместо физры была, а там нам вроде должны выдать костюмы. Мама, кстати, как только мы вышли, созвонилась с кем-то и начала о чем-то договариваться. Я услышал слово «тир», так что мои советы она по крайней мере решила проверить. Глава 12. Аватара 02. Дорога и основа. Пишет тебе твоя аватара под номером 2 из пробной партии номер 1. Преодоление хаоса Междумирья прошло без нареканий, оболочка на духе со своей задачей справилась на 100%, можно использовать массово. А вот систему навигации и уклонения стоит для начала создать, а после обязательно доработать, так как только молитвами нашей покойной совести не угодил на зуб местным тварям или не угодил к демонам на обеденный стол. Мир для наших целей подходит идеально, точнее сказать, подошел бы, если бы не моральный аспект, и наш собственный кодекс, устраивать геноцид всему живому, которое нам ничего не сделало, нельзя, да и желания нет. С телом так вообще подфартило, хотя слияние не прошло без проблем, донор оказался сильным и в ментальной магии кое-чего умеющий, но все же удалось завершить захват. Так что буду жить и искать возможность, хотя вариант, а точнее наметки на него есть, только надо все проверить, чтобы не возникло противоречия нашему кодексу, добыть силушку сравнимую, если не с десятихвостым, то где-то рядом. В общем, надеюсь, у тебя основа все хорошо, эксперимент проходит удачно, и другие аватары горят желанием исполнить свой долг. Не болей, и пусть луна не светит тебе во время окукливания. Так отписался, теперь можно и подумать о будущем, настоящем, ну и про прошлое не забыть. С телом реально повезло, молодое, сильное и развитое в магическом плане, в физическом тоже ничего, но скорее только для поддержания себя в форме, ну и на рожу ничего так, хоть на обложку журнала «Злодей года». Кстати, да, бывший хозяин тела, или точнее личность, так как мне до полноценной души далеко, очень далеко, то до личности, ибо душа осталась та же, а вот личность подверглась сильным изменениям, так вот, репутация у меня не фонтан, но с высоты титула и занимаемого места в обществе на мнение всяких можно и наплевать. Ага, моя тушка цельный правитель, князь, и не какого-нибудь мелкого княжества в каком-нибудь маленьком королевстве на самом маленьком материке, который скорее остров, но местные этого признавать не хотят, а целого мира. Ну, точнее планеты, что находиться в отдельном плане, вообще тут этих планов вагон и маленькая тележка, и что интересно, дороги между ними существуют и местные умеют по ним ходить. Так вот, заселился я аж в самого великого, по непредвзятому мнению самого хозяина тушки, хотя и не только его, и ужасного, а вот в этом уверена толпа народа и тут далеко не 3 человека, Фобоса и Сканера. Вообще заселение прошло не совсем в него, ну не подходил он на роль свободная тушка, случилось это из-за того, что он выкачивал жизненную энергию из населения, кстати говоря, не просто так, вот и выкачил меня из тушки, в которую хотел заселиться дух, ну а по этой же причине проскочили через естественную защиту и ментальные щиты. Вот только даже так Фобос так просто сдаваться не собирался, но спасибо дух уже начал меня распаковывать и мне удалось сориентироваться и первыми подсунуть воспоминания о сериале «Чародейки». Вот тут-то Фобоса контузило, ну да, узнать, что ты персонаж детского мультика и тебя уделают 5 школьниц, из которых только одна отличница, остальные так-сяк, это серьезное потрясение для психики. Так что мне удалось нанести удар в виде выброса остальных воспоминаний, от которых Фобос защититься не успел, а после из-за потрясения вообще сам себя убедил, что он не он, а он это я. Ну да, пришлось немного не в том порядке закидывать воспоминания, показывая сначала не ранее детство основы, первые лет 800, а юность, где вторая четвертая тысяча лет, чтобы показать могущество и крутость. После, конечно, и остальное добавил, но оно уже легло на те воспоминания. В результате я от основы отличаюсь сильнее, чем любая другая аватара, ну наверное. Основные черты то хрен уберешь. Но теперь о Фобосе. Во-первых, он старше, чем выглядит. Подозрения у меня были еще когда бабуля Хайлин говорила, что сражалась с Фобосом, а стражницей она была в молодости. Детство у Фобоса было тяжелое, ну там деревянные игрушки, прибитые к потолку и все дела. А вообще реально не фонтан, предкам было не до него. Да и вообще вокруг тогда творилась какая-то подозрительная хрень, я и основа тут не при делах, если что. Вся родня из Сканеров дохла таинственным образом, да так дохла, что остался только король, королева и Фобос. Вот тогда к нему и начали подлизываться аристократы, ведь была вероятность, что королева так и не явит миру наследницу, и вся надежда будет на Фобоса, под которого не грех дочурку или племяшку подложить, и быть родней будущей правительницы. Вот только маман Фобоса всех обломала, и родила наследницу, которая и получила силу сердца Меридиана. Фобос от такого вообще свалил приводить к покорности варварские племена нелюдей. Кстати говоря, среди покойной родни монстров тоже хватало. Это, кстати, и в сериале показывали, когда Фобос водил свою сестрицу и показывал картины родни, замаскированные иллюзией, но во вспышках молний было видно оригинал полотна, и рожи там были такие, что можно без грима в фильмах ужасов сниматься. И вот тут таинственно исчезают король и королева. Аристократы во все горло орут, что надо короновать наследницу, правда, на трон придется колыбельку ставить, но это же мелочи, главное — законная наследница на троне, а они уж помогут ей править. Ой, как помогут, вот прям ночами спать не будут, а будут помогать и помогать. Фобоса такой расклад не устроил, он приведенных к покорности нелюдей и армию, с чьей помощью приводил к покорности, развернул и пошел на столицу, ну и пришел, да показал всем умникам и советникам с помощниками мать Кузьмы, да так показал, что совет Кондракора, да и соседи начали производство кирпичей, да столько произвели, что хватило весь меридиан от всех остальных миров отгородить завесой. А после как-то подозрительно легко сеструху Фобоса сперли, а еще его печать с собой прихватили, ну чтобы он на эмоциях не пошел мать Кузьмы всем причастным и непричастным показывать. Как по мне, не спизди печать, или он бы всеми мирами искали для того, чтобы вернуть на родину, пока Фобос сам в гости не заглянул и не проверил, не тут ли гостит его сестренка. В общем, тогда Фобос заглянуть в гости к соседям не смог, да и до зачинщиков похищения, но на всякий покарал всех, до кого добраться смог. В результате репутация у него опять же немного испортилась, что неудивительно, массовые репрессии среди аристократии вообще не очень на репутации сказываются. Хотя сам Фобос не такой уж и кровожадный, вот, например, лидер восстанцев или повстанцев, ну короче, борцов за все хорошее и против всего плохого, вместо кола, плахи или виселицы на худой конец отправляет на рудники. Калиб также вместо виселицы отправлялся в темницу, из которой с завидным постоянством сбегал. Как по мне, надо было перед тем, как в темницу его сажать, ноги ему укоротить, в идеале по самую шею, но и по колено было бы достаточно, чтобы он уже никуда не убежал. Ну или хоть сломать на худой конец. Конец, кстати, тоже стоило бы сломать, тогда поддержка от стражниц точно бы уменьшилась. Его же немного неадекватное поведение в каноне можно объяснить его попытками не дать миру окончательно загнуться путем сбора, концентрации и перенаправления магической и жизненной энергии. Вот только лучше бы он про себя забыл, а не решил, что можно процент взять себе для усиления. Энергия то с негативным оттенком шла, а фильтров он не поставил почти, как результат крыша начала немного протекать. По-другому то, что опытный маг решил нарушить магическую клятву, объяснить не могу. Хотя, может, в это из-за сидения в кутузке, может быть, очень даже может быть. Что же касается настоящего, то до начала канона еще времени просто завались. Вот реально, главные герои еще долго не встретятся, и вот отсюда надо начинать думать, чего мне делать дальше. Да и вообще о планах подумать. Утащить с собой силу пары тройки сердец миров заманчиво, вот только это приведет к гибели этих миров и всей жизни в них. Конечно же, это произойдет не моментально, но все равно как-то нехорошо получиться может. Но вот Кондракор вроде как мир, в котором никто, ну кроме сборища умников, которые считают, что лучше других знают, как им надо жить, не обитает, и в случае исчезновения сердца пострадает только эта их цитадель, хотя совет может при переезде ее с собой забрать, ну и сама планета постепенно превратится в булыжник без капли энергии, висящий в пустоте космоса. И ведь умыкнуть кулончик проще пареной репы. Совет Кондракора сами себе злобные буратины повесили вербовку и агитацию новых рабов на старого раба, а сами даже не соизволили оторвать свои справедливые задницы от того, на чем они там сидят, и показать свой справедливый лик, чтобы рабы знали хозяина в лицо. Так что мне стоит всего-навсего загримироваться под да под доброго дедушку, много-много имен Дамблдора, мантию только белую-белую напялить, чтобы оттенить свою светлость. После чего появиться в момент, когда они растерялись и позволили змеюке Седрику утащить повстанца, посмотреть на них с укором, разочарованно покачать головой, а после чуть-чуть хмуря брови протянуть руку в сторону рыжей. Да уверен на 100%, что даже врать о том, что я из совета Кондракора, не надо будет, отдадут, и не то, что документов, удостоверяющих личность, даже имени не спросит. Но это будет как-то скучно, Вообще отжать кулон могу в любой момент, благо чакра систему прорастил, и в ближайшие недели 2-3 она окрепнет, так что банальное хинги сделать не проблема, да и Фобос в иллюзиях тоже шарил, и не только на себя, но и на других мог наложить изменение облика, а там превратиться в старушку-китаянку и также под каким-нибудь предлогом забрать кристаллу. Касательно моих планов, по-хорошему надо хватать сердце Кондракара и валить к основе, но из-за не очень удачного слияния хочется и для себя немного пожить, вот реально совсем чуточку годиков 50, ну максимум 150, ближе к 1000 так точно все. Да, так и сделаю, ведь не только сила важна, новый опыт тоже будет неплох, да и может тут еще какие миры с мощными сердцами и полным или почти полным отсутствием разумной и неразумной живности найдутся, и их без зазрения совести можно будет прибрать к рукам, да и на некоторые материалы, артефакты и живность тоже стоит обратить внимание, может чего полезного или хотя бы интересного попадется. Так, с этим ясно. А вот что делать с троном Меридиана и своей сестрицей Хаем нет, пинать стадо баранов в светлое будущее желания нет, так что всеми силами усадим на трон законную наследницу и пускай разгребает проблемы и сама пинает это стадо в светлое будущее. А я Хаем, а чем заняться? Так, стражниц в гарем? Не ей нафиг. Они, конечно, кавайки и няшки, но чё-то неохота. Видать, от Фобоса подцепил, у него с личной жизнью вообще не фонтан, и после четвертой возлюбленной, что попыталась его во сне прирезать, он на это дело забил. Ну а чтобы спустить пар, втихаря мотался на землю в элитный бордель. Вообще у него небольшой бизнес на земле имелся, и весьма приличные средства, чтобы иногда можно было, под видом важных магических исследований, во время которых его никому ни под каким предлогом нельзя было беспокоить, немного расслабиться. Хаем можно и продолжить следовать привычкам Фобоса, а может и нет. Можно попробовать призвать суккуб с одного из нижних планов внутреннего мира основы, или еще откуда выдернуть. Магическая мощь позволяет, можно даже на постоянную основу молодую суккубу выкупить, договорившись с другой суккубой или же с ее хозяином. Должна же быть от этих повстанцев хоть какая-то польза. В ближайших же планах вернуть печать Фобоса, что решит проблему с мобильностью, а то Фобоса достало каждый раз искать проход на землю или в какой другой мир. Насчет же слуг Змеюка Седрик и паучиха Миранда потенциальные предатели, хотя после того, как с ними поступил Фобос, ничего удивительного. Сейчас ни тот, ни другая о предательстве не помышляют, а так как с квалифицированными кадрами беда, их тупо нет, то даже эта парочка будет полезна. Эх, а ведь в замке от предателей и шпионов не протолкнуться. Ах да, есть еще Рытер. С одной стороны верный до мозга костей, с другой же стороны он фанатик, а иметь дело с фанатиками не очень-то и хорошо, стоит только перестать соответствовать, и тот, кто клялся тебе в верности и готов был умереть по одному твоему приказу, уже втыкает тебе нож в спину. В сериале это показали очень наглядно. Стоило Фобосу перестать соответствовать высоким требованиям Рытера, и тот переметнулся. Да и вообще он не доложил о разговоре со стражницей, что уже можно расценивать, если не как предательство, то где-то рядом. Да, вот точно спихну всю эту кодлу на Элеон и свалю на землю или еще куда, лишь бы не видеть это сборище идиотов, придурков и фанатиков. И с советом Кондракара пускай сама разбирается. Вообще ребята четкие и прощаренные, любящие делать свою работу чужими руками, прям бля собрание анонимных Альбусов Дамблдоров. Повесили на кристаллу поисковик аур в определенном радиусе, ну и еще пару критериев в условия поиска добавили, и ждут, пока появится кандидатка в избранные. И да, тут любая девочка 13 лет не подойдет, иначе бы не ждали, пока Вилл приедет. А отмазка старой китаянки звучала вообще убого. Видите ли, стражниц выбрали по принципу Корнелия, сестра носительницы сердца земли, а остальные пошли прицепом, как ее подруги. Вот только у Корнелии были еще подруги, помимо тех, кто вошел в состав стражниц до появления Виллу, но их чего-то не пригласили. Да и вообще Виллу подруга, да они только-только познакомились. И тут бац, и сразу дружба и магия. Да и вообще совет Кондракара сделал дырявую завесу, то есть схалтурили, что с учетом материала, из которого они ее лепили, неудивительно. Но вот самим им отрывать свой зад от того, на чем они там сидят, и бежать заделывать дыры не по статусу, для этого лучше найти рабов, хотя нет, стражницы не рабы, рабов хозяева хоть кормит, поит, а стражницам дали кристаллы и крутитесь как хотите, но чтоб завеса была на замке. Ну и темного властелина там свергните, ну и натуральную блондинку не забудьте вместо него на трон посадить, хотя скорее всего все дело в Элеонной Меридиане. Последнему хочется жить, Вот мир и делает прорехи, через которые просачивается сила сердца. Это, кстати, объясняет, почему большинство, процентов 99, всех проходов с Меридиана вели в Хиттерфилд, а не в Лас-Вегас или в куда-то в Африку. Хотя жаль, там то темных властелинов, причем самых натуральных, столько что свергать не пересвергать. Да, смешно, что именно в детском мультике нашлось логичное объяснение тому, какого хрена все события мирового масштаба происходят там, где живут главные герои. Кстати, о главных героях, или точнее героинях, не мешало бы на них взглянуть вживую, чтобы оценить, насколько тут возможен не канон или же попаданец. Особенно стоит присмотреться к будущему парню Виллу, да и к будущим парням остальных стражниц, а то мало ли чего, а то мне конкуренты нафиг не сдались, так что если услышу родную речь от коренных американцев или еще чего, доказывающие, что эти ребята не совсем те, за кого себя выдают, прикопаю под ближайшим деревом во избежание. Хотя может и не прикопаю, ведь будет забавно наблюдать за мудрым наставником, которого захочет разыграть попаданец, когда все его советы, основанные на послезнании, не дадут никакого результата. Нет, все же проще будет прикопать, а то вдруг все же решит использовать мой метод и тупо прикинется посланником совета Кандракара и потребует отдать сердце Кандракара ему. И ладно, если он будет в прошлом обычным русским студентом или кем-то вроде этого, тогда совет Кандракара тупо щелкнет рубильником, обесточив сердце Кандракара, а после выпишет попаданцу путевку в уютную пещерку в горах, вход в которую перекрыт энергетическими прутьями. А вот если он до этого был магом и шарит чё да как, то сможет, пользуясь связью сердца Кандракара с армирами, призвать их в сердце Кандракара, сделав то полноценным, и тем самым оставить Кандракар с носом. У меня могут возникнуть проблемы с реализацией своих планов. Вскрытие потенциальных попаданцев показало, что попаданцев не обнаружено. Ну да, вскрытие, ну так казалось подопытным, на которых навел гендзюцу, совмещенное со сном, в котором им казалось, что Дамблдор проводит им вскрытие, и ему в этом ассистирует Волан-де-Морт, при этом он читает лекцию по анатомии маглов целому классу, наполненному персонажами аниме в мантиях поверх их оригинальных костюмов. Узнавание матов на другом языке или еще каких признаков того, что это попаданцы, замечено не было. Само же воздействие было затерто так, что все проверяемые с воплями и в холодном поту подорвались с постели, но уже через минуту выдыхали с облегчением, понимая, что это был всего лишь сон. Хотя анимешниками им теперь не стать, чисто на пробу подкинул одному плакат с Судзуми, и так тот от него шарахнулся, как черт от ладана. На главных героинь тоже посмотрел, начал с блондинки, ну и, конечно, внимание ее младшей сестре тоже уделил. Что сказать, мелкая ебаная Биджу, точнее не, но это вопрос времени. И да, именно Биджу, местная магия, точнее энергия, очень близка к чакре, я бы сказал, она процентов на 90 ей является. Об этом косвенно говорило еще то, что тут идет разделение на 5 стихий, где молния идет отдельной стихией, а не производная от воздуха или огня, как в некоторых других мирах. Во-вторых, магия перевоплощения Фобоса очень похожа на Хинге, да и в остальном много похожего. Блондинка же является преемницей Хаширама Синджу, правда не особо сильной, но потенциал у нее оказался выше, чем у всех остальных живущих в Хиттерфилде будущих стражниц. Ну да, такой источник энергии под боком, как тут потенциал не нарастить. Хотя и остальным троим тоже от щедрот мелкой Биджу перепало. Вообще в Хиттерфилд концентрация одаренных в 10 раз выше, чем по всей планете, пусть они и очень слабые, но мне попалось с десяток людей, которые вполне осознанно пользовались магией, хотя применение было мелким и годилось разве что прикурить от огонька на пальце и прочих мелочах. Ну и, конечно, взглянул на свою сестренку Элион. Силой от нее фанило даже сильнее, чем от сердца земли, но заметить, что фон мелкой Биджу, что фон от сестренки, было сложно. В первом случае он уходил на подпитку мира, а во втором уходил на то, чтобы проковырять в завесе дырку, через которую остатки потянутся к Меридиану. Приемные родители, а точнее похитители, воспитывали из Элион слегка избалованную и малообразованную особу, которой доверить уход за рыбками или еще каким живым существом страшно, не то что о целом мире. В общем, идеальную марионетку готовили, которая будет сидеть на троне, а всем будут рулить мудрые советники. Будущего лидера и владелицу сердца Кандракара оставил, так сказать, на десерт. Во-первых, она еще не стала жительницей славного города Хиттерфилд. В принципе, это, во-первых, можно записать, как и во-вторых, и даже в-третьих, просто не было смысла смотреть сначала на Корнелию, а после телепортироваться к черту на рога, смотреть на Виллу, а после телепортироваться обратно, чтобы начать осмотр остальных. Это было просто нерационально, а у меня на Меридиане дел полно, и даже то, что теневые клоны помогают и прикрывают во время отсутствия на троне, не сильно уменьшает объем работы, да и есть дела, которые на клонов не свалишь. Так вот, посетил дом семейства Вандам. Ну что могу сказать, женюсь. Вот реально женюсь. Похер на канон, на стражниц и прочее, сердце в любом случае отжать смогу. И нет, Вилл тут вообще не при делах, а вот ее мама Сьюзан очень даже. Для начала на маму она внешне не тянет, максимум на старшую сестру. Да родила она по меркам современного общества, будучи еще слишком юной. Вот только личность у нее оказалась весьма взрослой, ну когда подростковая влюбленность из головы выветрилась, что произошло не сразу, но все же произошло. Как результат развод, чьим инициатором между прочим была не она, так как понимала, что ребенку нужен отец. А вот сам отец ребенка этого не очень понимал и вообще после подписания бумаг свалил в неизвестном направлении, и от него уже давно ни слуху, ни духу.